Из темноты, где сверкали крысиные глазки третьего, раздалось мерзковатое хихиканье, а потом крыса, как про себя назвала этого человека Наташа, добавил: «Да, а чего б не отдыхать, если уже дембеля? Ну, тогда не буду вам мешать, ребята, отдыхайте». Наташа, гордо приподняв подбородок, обернулась, чтобы уйти, но тут же наткнулась на невидимку, что беззвучно оказался у нее за спиной. Она еще раз вздрогнула и даже не сдержала писка, увидев его лицо, худощавое, с впалыми щеками и темными, какими-то безразличными глазами. «А вы что, компанию нам составить не хотите?» — усмехнулся солдат с квадратной челюстью. «А то, знаете, давно у нас не было женской компании, а местные, они какие-то все пугливые». Он пожал плечами и добавил: «Всего, понимаете ли, боятся, да и нас тоже, почему-то, а мы ведь совсем и не страшные». «Да», — пискнула из темноты крыса, — «совсем не страшные, все женихи, как на подбор», — пробасил двухметровый детина, ухмыляясь. «И верно», — сказал квадратномордый, — «женихи. А вот скажите мне, гражданка, у вас жених есть?» «Есть, есть у меня жених», — поторопилась ответить Наташа, пятясь от невидимки и оборачиваясь к квадратномордому. «Он у меня офицер, капитан. Вот, награду получил сегодня. Ждет меня на площади». Квадратномордый сурово глянул на здоровяка. Тот сделал шаг вперед, к Наташе. Тогда солдат с квадратной челюстью сунул руки в карманы галифе, но не подошел. «Знаете, что я вам скажу? Плохой у вас жених, очень плохой. Как же он вас, такую красавицу, пускает одну гулять по темным улочкам?» Солдат ухмыльнулся. «Вот я бы свою бабу никогда так не отпустил. А вдруг что? Тут, по ночам, много хе, деклассированных элементов шляется». Видя, как ее обступают со всех сторон, Наташа стиснула зубы, склонила голову, а потом сказала: «Я знаю карате». Солдаты залились жутковатым хохотом. «Так мы тоже знаем», — сквозь смех сказал солдат с квадратной челюстью. «Ага, знаем», — пропищал крыса из тени. «А еще боевое самбо знаем», — промычал дылда. «Так может тогда давай, милочка», — теперь квадратномордый шагнул к Наташе, — «давай вместе карате заниматься, а?» Все четверо стали приближаться к Наташе. Та, судорожно озираясь, стиснула сумочку. «Я буду кричать», — прошипела девушка злобно. «А это не надо. Крикунов у нас в армии не любит», — разулыбался квадратномордый. «Ну-ка, отставить», — раздался строгий оклик. Наташа оглянулась. Дембеля тоже оглянулись. Вальяжно расступились, уставившись все, как один, на энергично шагающего к ним человека. По фигуре и походке Наташа поняла: это Ковалев. «Что за дебош?» — крикнул лейтенант. «Бойцы. Звание, подразделение. Кто командир?» «Вид офицера, кажется, не сильно-то впечатлил эту четверку. А вот, значит, и жених», — протянул задумчиво квадратномордый. «Ташкент», — обратилась к нему крыса, — «а девка-то брехливая оказалась. Ее жених никакой не капитан, а лейтенант зачуханный». «Зачуханный?» — Ковалев остановился за несколько шагов до шайки. Наташа увидела на его лице искреннее возмущение. «Фамилия, боец. Вы у меня тут все, черти, за хулиганство и неподчинение старшему по званию под трибунал пойдете». «Поздно, товарищ лейтенант», — зловеще сказал квадратномордый, которого крыса назвал Ташкентом. «У нас документики-то на руках. Через 3 часа отбываем до дому родного. Так что...» Он достал из кармана дулю, поплевал на большой палец и показал Ковалев. «Вот тебе, лейтенант». «Ах ты», — захлебнулся Ковалев, — «падла. Умный самый, да? Я сейчас такого шороху наведу, что весь эшелон будет стоять у московского столько времени, чтобы хватило вас, псов, за жопу взять». «Товарищ лейтенант, вот не надо», — закатил глаза Ташкент. «Мы ж с вами оба знаем, что я через 3 часа в вагоне буду пиво пить, а вы тут с бумажками возиться». «Ага, можете нам с границы открытку прислать», — рассмеялся крыса. «Товарищ лейтенант», — сказала Наташа, подбежавшая к нему, — «не провоцируйте их, давайте пойдем». «Тихо, Наташа, не бойся», — сказал он, — «ничего тебе не угрожает. А эти никуда не пойдут, пока по уставу не ответит». «Никуда не пойдут и не поедут». Четверка принялась мрачно приближаться к Ковалеву с Наташей. «Нас там, в эшелоне, 50 душ, сказал Ташкент. «Ну, попробуй задержать, бунт подымем. Вам потом 3 года объяснительные писать. Так что давайте, топайте по добру, по здорову, сволочи». Ковалев попятился, видя, что четверка наседает. «Вы, суки, еще ответите». «Иди, иди, лейтенант, не порти крови», — проговорил Ташкент с ухмылкой. «Пойдем, Наташа, я это так не оставлю», — сказал Ковалев, беря девушку за плечо. «Куда?» – пробурчал Ташкент зло. Дылда тут же дернулся, схватил Наташу за руку. Девушка пискнула, попыталась пнуть гиганта по голени, но это не возымело никакого результата, кроме всеобщего смеха. «Ты топай, куда шел, лейтенант, а мы тут сами как-нибудь разберемся», — хмыкнул Ташкент. «Падла, пусти ее», — сказал Ковалев, помявшись на месте, но схватив Наташу за руку. «Вали, вали». Ташкент пошел к лейтенанту, достав из кармана самодельный кастет. Дойти он не успел. Все потому, что раздался пронзительный свист. Вся четверка как один уставились по пути к фасаду ДК, откуда свистели. Коваленко с Наташей обернулись. Когда девушка увидела, кто там стоит, груз страха тут же упал с души. В первые секунды волна облегчения накатила на нее, а потом ударил новый порыв беспокойства. «Саша!» — крикнула Наташа. Саша Селихов, стройный, широкоплечий, стоял в отсвете фонарей, что доходили туда с площади. Подбоченившись, он остановился у боковой фасадной колонны, а потом решительно направился в темноту. «А это еще кто такой?» — кивнул Ташкент, явно напрягшись. «Еще один жених, отошли от них, кодла тыловая», — прозвучал решительный, но спокойный голос Саши. Наташа увидела, что крыса занервничал. Принялся переминаться с ноги на ногу, поглядывая на Ташкента. Дылда раскрыл рот, уставившись на Сашу. Молчаливый медленно, несколько заторможенно повернул голову к их лидеру, как бы ожидая приказа. «Селихов», — удивился Ковалев, — «не вмешивайся, у меня все под контролем». «Я два раза не повторяю», — проигнорировав слова Ковалева, — сказал Саша, приближаясь. «Не повторяешь, значит», — пробурчал Ташкент, сжимая кастет в кулаке. «Ты гляди», — нервно рассмеялся крыса, — «этот бинокль нацепил, засмотрит нас до смерти и кортиком своим заколит», — мычащим голосом проговорил Дылда. Когда Саша приблизился, Наташа ощутила странную, исходящую от него живую силу. Силу, которую не излучал Ковалева. Девушка поняла, остальные тоже почувствовали ее. Дылда даже отпустил руку девушки, стиснув в левой свою бутылку. Ковалев застыл на месте, словно завороженный. «Саша!» Словно бы очнувшись ото сна, крикнула Наташа и кинулась к Селихову. «Встать за мной!» Тут же сказал тот. И когда Наташа потянула к нему руки, аккуратно завел ее себе за спину. Он почти не сбавил шагу, двигаясь к четверке и лейтенанту. «Слышь, ты откуда взялся, сержантик?» — кивнул ему Ташкент. «Вали отсюда, пока по шее не получил». Саша, казалось, его не слышал. Или, вернее сказать, не слушал. Он замер плечом к плечу с изумленным Коваленко. «Значит так», — начал Селихов, осматривая шайку. Дембеля медлили. Наташа, оставшаяся немного в стороне, видела, как они нерешительно мнутся, ошарашенные напором молодого пограничника. «Считаю до трех. Раз», — строго, офицерским тоном, — заговорил Саша. «Глава 19. Два», — сказал я холодно. Четверка дембелей застыла передо мной в нерешительности. Их лидер, широкоплечий парень с квадратной челюстью, мял в руке свинцовый кастет, видимо, отлитый в песке. Остальные медлили. Даже лейтенант Ковалев, казалось, затаил дыхание, завороженный тем напряжением, что возникло между нами и дембелями. Хотя, возможно, дело было в том, что замбой привык, когда ему подчиняются, и теперь не знал, как себя повести, видя, что здесь, в эту самую минуту, нет и не может быть никакой субординации. Наташа стояла у меня за спиной, притихшая, словно мышка под метлой. Я сверлил взглядом солдата с квадратной челюстью. Неожиданно тот глянул на своего дружка, здоровенного детину под 2 метра ростом. Я понял, это был сигнал. Детина набычился, грозно шагнул ко мне. Хитрые сволочи решили проверить, как я себя поведу. Это они, конечно, зря. Когда здоровяк потянул ко мне руки, Наташа вскрикнула. Ковалев, к моему удивлению, шагнул ко мне. Видимо, хотел помочь. Да вот только не знал лейтенант, что этим своим шагом он, напротив, помешал мне. Сократил место для маневра. Тогда пришлось действовать иначе, более рискованно. Резким движением гигант выбросил руку, то ли для удара, то ли для того, чтобы схватить меня. Я ловко, хотя и не так скоро, как мог бы, бросился не вправо, как планировал, а влево. Справа мешался Ковалев, да и бинокль на шее стеснял движение. Тем не менее маневр получился. В одно движение я быстро переместился во фланг верзилы. По-боксерски вскинув руки, ударил. В тишине, которую нарушали только звуки шарканья наших с верзилой ног об асфальт, прозвучал щелчок. Это мой кулак прилетел ему прямо в челюсть. Верзила, как стоял, так и сложился. Он смешно упал на землю, когда его ноги подкосились. Я, все еще держа руки наготове, отскочил, контролируя фронт и тыл, где в тени прятался невзрачный тихий солдат, который мог бы представлять угрозу. Если бы, конечно, решился что-то предпринять. Он не решился. Более того, никто не решился. Пьяные дембеля, казалось, опешили от того, как в одно единственное мгновение их самый крепкий друг оказался на земле. Дембель с квадратной челюстью выпучил на меня глаза. «Три», — сказал я, встряхивая кулаками. «Ах ты», — только и успел сказать квадратномордый, отступив на шаг назад, а потом за моей спиной раздались знакомые голоса. «Вон он, мужики, давай туда». Потом затопотали многочисленные сапоги. Я обернулся. Парни с Шамабада, придерживая фуражки, во весь опор неслись к нам. «Сука», — оскалился квадратномордый и тотчас же бросился бежать. За ним унеслись и остальные двое. А вот здоровяк, отправленный мною в нокаут, уже очухался и неловко вставал, болтая головой, словно теленок, оторвавшийся от мамкиной сиськи. Когда и он принялся улепетывать, вперед выступил Ковалев. «Куда? Стоять, сукины дети! Стоять, сказано вам!» Естественно, никто не послушался лейтенанта. Не прошло и минуты, как четверка дембеля исчезла за углом здания Дома культуры. «Вот падлы!» — крикнул Ковалев им вслед, потом глянул на Наташу. Та испуганно на него зыркнула. «Ну ничего, я найду их, все у меня на губу отъедут, Сашка!» «Чего тут?» – запыхавшись, спросил Мартынов, когда подоспели наши. «Сашенька». Наташа, наплевав на любые приличия, кинулась мне на шею. «Как ты? Все хорошо?» – спросил я, тронув ее лицо. «Да, вроде. Хорошо. Они ничего тебе не сделали?» Девушка торопливо покачала головой, а потом прижалась ко мне. Я почувствовал, как быстро забилось ее сердце от переполнявших Наташу эмоций. «Че случилось-то?» – снова спросил Мартынов. Я обнял Наташу, глянул на Витю, на пьяных дембелей наткнулись, пришлось их чуть-чуть погонять. «Ну, а мы и видим, что тут что-то не то», — пробасил Вася. «Ну и, бойцы», — крикнул вдруг Ковалев раздраженно. Шамабадцы, казалось, только что заметившие замбе, все как один вытянулись по струнке. «Все, кроме меня, вы тут откуда взялись?» — крикнул Ковалев и обратился к Мартынову. «Доложить, быстро». Мартынов неохотно начал. «Товарищ лейтенант, нас начальник отпустил, пока мы машину ждем. Разрешил отлучиться в Чайхану, перехватить там что-нибудь. По пути мы услышали, что здесь что-то происходит, ну и решили посмотреть. Любопытные какие», — Ковалев надул ноздри, — «у меня все было под контролем, а вам нечего было лезть. Еще нам не хватало прямо тут, в центре поселка, с дебошами всякими разбираться». Мартынов ничего ему не ответил. Ковалев глубоко вздохнул, поправил парадный китель. «Свободны, бойцы, идите куда шли». Пограничники стали переглядываться, бросать на нас с Наташей недоуменные взгляды. Я ничего не сказал им, только кивнул. «Есть», — ответил тогда Мартынов замбою, потом бросил остальным. «Пойдемте, мужики». Настороженно оглядываясь, пограничники пошли было прочь, только Вася Уткин тихо бросил. «Саш, идите, братцы, я догоню». Саша сглотнул, поджал губы, а потом торопливо зашагал, догоняя остальных. Тем временем Ковалев сурово посмотрел на меня. «Это ты, Селихов, зря драку затеял», — начал Ковалев, — «придется мне по этому поводу доложить». «Докладывайте», — я пожал плечами. «Но такие, как эти, они только силу понимают. Никакой устав, никакие погоны уже им нипочем. Они уже решили, что хапнули свободы». «У меня все было под контролем», — нахмурился замбой. «Вам не стоило вмешиваться». «Я так не думаю, товарищ лейтенант». Ковалев в привычной манере поджал губы. От этого лицо его, на котором играли свет и тени, стало выглядеть странным, каким-то возрастным. Словно бы и не было этому офицеренку едва за 20. «Очень плохо, что не думаете. Ладно, с вами я поговорю позже», — выдохнул Ковалев деловито, а потом заложил руку за спину. Вторую протянул Наташе. «Наталья Владимировна, пойдемте, я провожу вас к отцу». Наташа сглотнула, немного отстранилась от моей груди, но только для того, чтобы заглянуть в лицо. А я не смотрел на Наташу. Взгляд мой был обращен к Ковалеву, а его — ко мне. «Извините, Тимофей Викторович, но я останусь с Сашей. Мне нужно с ним поговорить». Лейтенант нахмурил брови. Его переносица от этого пошла складками, а морщины у губ углубились еще сильнее. «Уверяю вас», — начал Ковалев, со мной вам будет намного безопаснее, потому пойдемте, товарищ лейтенант». Я раздраженно вздохнул. «Неужели вы еще не поняли? Мне совершенно не важно, какие у вас с Натальей Владимировной отношения». Ковалев надменно задрал нос. «Я знаю одно, девушке небезопасно находиться рядом с таким, как ты, Селихов. Ты распускаешь руки почем зря. Вопрос можно было решить без лишних кулаков. Я бы разогнал этих недоумков на раз-два. Не вмешайся вы, разгоните в следующий раз, товарищ лейтенант», — сказал суховато. «А сейчас разрешите отлучиться. Мы с Наташей давно не виделись, хотим побыть наедине». «Не разрешаю», — отрезал Ковалев. «Я отвечаю за Наталью Владимировну перед ее отцом, а значит, мне ее и ему возвращать. А вы, товарищ Селихов, свободны». «Товарищ лейтенант, да что вы о себе возомнили?» — изумленно спросила Наташа. «Я вам что, чемодан с ручкой, чтобы вы со мной носились, или что? Я вам сказала четко и ясно, я с вами не пойду. Как оправдаться перед отцом, я уж как-нибудь сама без вас разберусь». Не ожидавший такого напора лейтенант аж поправил фуражку, уставился на Наташу не на шутку изумленным взглядом. «Наталья Владимировна, я всего лишь хочу, а я не хочу. Прошу вас, товарищ лейтенант, оставьте нас уже наконец». Я хмыкнул. «Наташа у меня всегда была бойкой, и даже с возрастом, даже став бабушкой, сохранила она свой несгибаемый характер. Характер, который на протяжении всей нашей с ней совместной жизни позволял Наташе оставаться не просто спутницей жизни, не просто женой, но, что называется, боевой подругой, с которой можно и в огонь, и в воду. Ну я, Ковалев, видимо, не привыкший, когда женщины дают ему такой отворот-поворот, совсем растерялся. «Со мной вам будет безопаснее и...» Залепетавший чуть себе не под нос Ковалев не договорил. «Все потому, что я настойчиво спросил еще раз. Разрешите идти?» Ковалев сглотнул. Его кадык нервно дернулся. Он пробурчал себе под нос «свободен», а потом отвернулся. «Пойдем, Наташ», — сказал ей ласково и потянул за руку. «Мы вместе отправились прочь». Ковалев же, повременив немного и медленно сунув руки в карманы, поплелся следом. «Чего-чего, как это они его сватали?» — рассмеялась Наташа так, что чуть не потеряла равновесие и не соскользнула с широкого бетонного бордюра, по которому, аккуратно балансируя, она топала. Я придержал девушку за руку. «Ну», — сказал я с улыбкой, — «козы Булата прямо-таки обступили. Бедный пес не знал, куда ему деваться». Наташа, запрокинув голову, громко рассмеялась. Вечер был по-летнему душным. Мы с Наташей прогуливались по неширокому брусчатому тротуару, протянувшемуся вдоль всего парка, что развернулся у ДК. Немногочисленные машины катались по асфальтированной дороге, освещенной редкими уличными фонарями. В парке было почти темно, кое-где тоже стояли фонари. Вокруг их матовых плафонов клубилась мошка. Вязкий воздух, пропитанный запахом нагретой за день глины и сладковатым ароматом зреющего винограда, обволакивал парковые аллеи. Раскидистые чинары, чьи листья шелестели, как пергамент, бросали на землю узорчатые тени под светом немногочисленных фонарей. Они смешивались с ажурными тенями высоких тутовников, редкой стеной отгораживавших парк от тротуара и проезжей части. Пахло шашлыком. Где-то, должно быть, в ближайшей чайхане за углом жарили баранину, щедро сдобрив ее зирой. Запах нагретого сильным южным солнцем камня напоминал запах печи, медленно остывавшей после целого дня готовки. Ко всему этому благоуханию подмешивался горький аромат тамариска и другой, сухой, дорожной пыли. Здесь было бы тихо, если бы не звон цимбал, доносившийся из репродуктора, что висел на одном из столбов. Радио Душанбе транслировало концерт Шашмакома. «Мы с тобой так давно не виделись, Саша», — вздохнула Наташа, когда некоторое время мы шли молча, вслушиваясь в звонкие мотивы восточной музыки. «И оказывается, за это время ты так много пережил. Раз на раз не приходится», — сказал я с улыбкой. «Пограничная служба она такая, иногда пусто, иногда густо». Болтая ни о чем, мы добрались до небольшой лавочки, что стояла у входа в парк, сели. Наташа тут же пододвинулась ко мне, положила голову на плечо. Казалось, после такого долгого расставания Наташе было несколько неловко разговаривать со мной. Тем не менее девушка тянулась ко мне. Я постоянно чувствовал, как она буквально трепещет от каждого моего движения, случайного прикосновения, легких объятий, даже взгляда. И все же со временем, под нашу веселую болтовню, я увидел, что Наташа раскрепощается. Я рассказывал ей о смешных случаях из нашей пограничной службы, о товарищах, о Булате и том, как мне вместе с ним служится. Девушка слушала с упоением и интересом, с любопытством задавала вопросы. «А я вот все так же папе помогаю», — вздохнула Наташа, когда речь зашла о том, как у нее дела. «Решила, все же, стать геологом», — хмыкнул я, теребя в руках ремешок от ножен моего нового кортика. «Ага, пойду, наверное, по отцовским стопам, стану ему и дальше помогать. Говоришь так, будто тебе такая перспектива не очень нравится». Наташа вздохнула. «Я тебе никогда об этом не рассказывала, но я немного боюсь». «Чего боишься?» Наташа опустила взгляд к своим бледным, тонкополым рукам, теребившим платочек. «Как и каждая девушка, я мечтаю о том, чтобы...» Наташа замялась, и я заметил, как ее бледненькие щечки покраснели от смущения. «Чтобы выйти замуж, чтобы была у меня настоящая, крепкая семья, да только боюсь». Наташа снова замолчала, как бы стесняясь продолжать. Я ее не торопил. «Боюсь, что у меня будет как у мамы с папой». Я сжал губы, но смолчал. Я знал историю Наташиной семьи, знал, но понимал, если сейчас она решит выговориться, пускай. Для Наташи отношения ее родителей всегда были больной темой. Она любила их обоих, и все равно всю жизнь чувствовала боль от того, что они расстались. «У нас же как в семье было», — продолжала она, — «вся наша с мамой жизнь — это вечное ожидание папы из очередной командировки. Он всегда был в разъездах, даже на мой выпускной приехать не смог». Наташа горько усмехнулась и добавила: «Представляешь, я ничего не сказал, но покивал». А потом, Наташа снова сглотнула тяжелый ком, застрявший в горле. Потом, собравшись с силами, продолжила: «Как-то раз отец ездил в Узбекистан, он должен был вот-вот вернуться, но потом позвонил и сказал, что задерживается, что нашел там месторождение вольфрама, крупное. Начальство распорядилось, чтобы он остался. Когда где-то в парке вдруг раздался приглушенный звук игры на гармошке, мы с Наташей обернулись. Сквозь темноту нельзя было рассмотреть, кто играет. Тем не менее музыканты выдали себя почти сразу. Вслед за гармонию из недр парка стали звучать жутко фальшивящие мужские голоса. Это дембеля изо всех сил горланили песни. С Ленинакана уезжают дембеля. По ресторанам все пропили до рубля, и пограничная застава Махара. Кто там так шумит?» Немного испуганно спросила Наташа. Видя, что ей не по себе, я сказал: «Пойдем обратно к ДК, времени уже много». «Пойдем», — согласилась она. Мы встали, не спеша отправились обратно. «В общем», — продолжала Наташа, — «когда мы оставили крики дембелей позади, отец задержался в командировке. И что было потом?» «Так произошло», — она вздохнула, — «что у мамы приключился аппендицит, острый. В больницу она попала. Ну и что, я одна, мне 13 лет, отец на другом конце страны. И что было делать? Так я и бегала тогда между школой и больницей, пока мама не поправилась. А папы? Папы рядом не было». Песни дембелей сменились какими-то криками. Кажется, где-то началась и быстро угасла потасовка. Я обернулся и прислушался. Наташа сделала вид, что ничего не услышала, а потом продолжила: «Это и стало для матери последней каплей. Они с отцом и раньше ругались, что его месяцами дома не бывает, что мать всегда вынуждена одна справляться. А папа...» Она снова замолчала, крепче сжала мою руку, а потом уставилась в звездное небо. «А папа же это все не со зла. Папа нас очень любил и всегда работал, чтобы нам хорошо жилось. Да только мама устала». «Ты не злишься на отца?» — спросил я, больше чтобы она выговорилась, ведь ответ мне был известен. Мы с Наташей много говорили на эту тему в нашей прошлой жизни. «Нет, не злюсь, я...» — она задумалась. «Я скучала по нему, это да, наверное, наверное, потому и приехала сюда, к нему, потому что соскучилась. Хотя маме эта идея не очень-то понравилась. И все же она тебя отпустила». «Отпустила», — грустно согласилась Наташа. «А знаешь, что она мне сказала перед отъездом?» «Что?» «Поживи с ним, Наташа, увидишь, что такое его дело жизни. Может, тогда поймешь, почему я не смогла». «Вот что она мне тогда сказала. А знаешь, что я подумала в этот момент?» «Не знаю, Наташа. А я думала, что если отец увидит, как я люблю его работу, как я интересуюсь ей, то перестанет бежать от нас с мамой». Наташа внезапно замедлила шаг, повернувшись ко мне, взяла меня за вторую руку. Я увидел, как ее глаза заблестели, как затряслись губы. «Ну что ты?» — тихо и ласково спросил я, а потом аккуратно поймал слезинку, побежавшую по раскрасневшейся щеке Наташи. «Я не хочу быть геологом, Саша», — сказала она, отрицательно качая головой. «Не хочу. Я здесь из-за папы. Не плачь. Все будет хорошо». Я нежно убрал прядь волос, упавшую ей на лицо. «Но не только из-за него», — вдруг сказала она, заглядывая мне в глаза и как бы не заметив моего движения. «А из-за кого еще?» — улыбнулся я. Внезапно у нас за спинами зашуршало. Почти разом мы с Наташей обернулись посмотреть. Прямо сквозь кусты, растущие между стволами деревьев, к нам продрался мужчина. Это был таджик. Невысокий, полноватый, возрастом около 50 лет. У него было опухшее лицо, синяк под глазом и рассеченная бровь. Наташа испуганно округлила глаза. Я нахмурился. «Помогите, пожалуйста», — проговорил он, выбираясь на тротуар и делая к нам неловкий шаг. «Помогите, скорую». Мужчина потянулся к нам окровавленной рукой. Второй он зажимал рану на объемном животе, кровь из которой большим пятном расползлась по его клетчатой желтой рубашке. Глава 20. «Помогите», — простонал мужчина. Наташа в первые несколько мгновений отшатнулась, прикрыла рот руками от испуга. Когда мужчина пошатнулся, я бросился к нему, поддержал. «Ох, ох», — заохал он тихо. «Ложитесь, вам нужно лечь», — сказал я ничего не понимающему мужчине. Тот уставился на меня полными страха глазами. Тем не менее лицо его не было бледным. Под глазами не выступили нездоровые круги. Это хорошо. Значит, болевой шок не настолько силен, чтобы повлиять на его здоровье. Ну или он еще не успел усилиться. Нужно было действовать быстро. Я принялся укладывать мужчину прямо на асфальт. «Саша, Сашенька». Неожиданно над моим плечом появилась Наташа. «Чем тебе помочь?» «Аккуратно, можете лечь?» — спросил я у мужчины. «Больно, тяжело дыша», — проговорил он. Он сел, зажимая рану одной рукой, а вторую увел за спину и уперся ею в землю. Я видел, что он не рисковал двигаться, боялся боли, но и сидеть, видимо, ему было сложно. «В таком положении нельзя, надо лечь», — сказал я, — «иначе много крови потеряете». «Наташа, а что, Сашенька?» Наташа не отходила от меня ни на шаг. Я видел, как страшно ей находиться рядом с раненым, и тем не менее она находилась, была рядом. «Если хочешь помочь», — начал я, расстегивая ремень, — «надо его уложить». Я стянул китель, оставшись в одной только хлопковой рубашке с галстуком. Потом наскоро сложил его. «Помоги опустить его на землю. Подержи голову». Наташа ничего не ответила, но быстро-быстро покивала головой и, опустившись на колени, подлезла к мужчине справа и немного сзади. Некоторое время мне потребовалось, чтобы уговорить мужчину лечь. «Вам нужно опуститься на землю», — сказал я строго. «Скорую. Вызовите мне скорую помощь», — стонал он в полупанике. «Делайте, как я говорю, иначе истечете кровью еще до ее приезда». Все же он поддался. Я помог ему лечь, а Наташа придержала голову и одновременно подсунула ему под затылок китель. Я заставил мужчину лежа на спине согнуть ноги в коленях. Нужно было, чтобы бедра оказались выше головы. Так он будет терять меньше крови. «Что с ним случилось? Кто его так?» — шепотом спросила она меня испуганно. «Сейчас это не имеет значения», — ответил я, аккуратно расстегивая ему рубашку. «Подержи вот здесь». Я аккуратно расстегнул раненому мужчине рубашку. Под светом фонаря осмотрел рану. Кровотечение оказалось умеренным, а кровь темной, венозной или капиллярной. Это хорошо. Если бы рана оказалась достаточно глубокой, могло бы начаться артериальное, а это совсем никуда не годится. Когда я стал снимать свою рубашку, Наташа смущенно округлила глаза, а потом торопливо отвернулась. Оставшись в майке, я принялся рвать рукава на некое подобие бинта. Оставшуюся ткань свернул в тканевую подушку, которую мы наложили на рану. «Держи здесь», — сказал я Наташе аккуратно. «Да», — сказала она, — «не дави сильно». «Я знаю», — бросила она мягко, но решительно, потом на миг заглянула мне в глаза. «Я проходила инструктаж в папиной экспедиции. Там нас учили накладывать повязки». «Хорошо», — кивнул я, потом глянул в лицо раненому. Оно бледнело, усиливался болевой шок. Тогда мы поторопились. Я помог немного приподнять раненого, а Наташа бинтовала ему рану импровизированными бинтами из моей рубашки. Раненый же уже с нами не разговаривал, он стонал и смотрел в темное небо. Даже не щурился от фонарей, что освещали тротуар. «Следи за ним», — сказал я Наташе, — «главное, чтобы он не засыпал. Постоянно разговаривай с ним. Справишься?» Девушка, сидевшая прямо на коленях рядом с мужчиной, покивала, а потом утерла лоб рукой. На ее лице осталась кровь несчастного. В ДК должен быть телефон. Я встал, я попробую вызвать скорую и милицию. УАЗ-буханка скорой помощи медленно тронулась на пониженной передаче. Потом шофер поддал газу, и машина унеслась прочь. Мы с Наташей проводили автомобиль взглядом. Наташа стояла на тротуаре и дрожала. Ее руки потемнели от запекшейся крови, а на платье остались кровавые пятна. Ее отец Владимир Ефимович разговаривал с милиционером, которому Наташа только что давала объяснение. Несмотря на то, что время подходило к 10 вечера, было все еще жарко. Густая таджикская ночь давила на грудь душистыми, тяжелыми запахами специй, жареного мяса и цветов жасмина. «Спасибо, товарищ сержант», — Таран отдал милиционеру, «что брал у меня объяснение, честь». Тот ответил тем же. Потом Таран обернулся и устало уставился на меня. «Ну не как ты, Саша, не можешь без приключений». «Так уж выходит», — я мельком глянул на Наташу, «что приключения ходят за мной по пятам». Когда мы оказали первую помощь несчастному мужчине, я кинулся в ДК, чтобы найти дежурного милиционера или хотя бы телефон. Милиционер нашелся быстрее. С его помощью вызвали карету скорой помощи и наряд милиции. Скорая приехала быстро. Живого, даже не потерявшего сознание мужика погрузили внутрь, и врачи умчали прочь. Правда, перед этим врач скорой помощи перекинулся с нами несколькими словами. «Кто накладывал повязку?» – спросил он торопливо и одновременно строго. Наташа напугалась. Девушка и так была в шоке от произошедшего, а тут еще врач, казалось, собирался поругать ее за неважно наложенную повязку. «Мы накладывали», – вышел я вперед. Врач оценил взглядом сначала меня, потом побледневшую Наташу и уже гораздо добрее сказал: «Молодцы, отлично наложили. Там счет шел на минуты. Если бы вовремя кровь не остановили, истек бы, мы б его могли не довести. Вы Наташу поблагодарите», — улыбнулся я, она перевязывала. «Я больше помогал». Врач глянул на Наташу. «Вы молодец, гражданка», — сказал он, «еще добрее и мягче, так держать». Девушка от его слов, казалось, не знала, смущаться ли от неожиданной похвалы или же и дальше пребывать в шоке от произошедшего. «Сан Саныч», — крикнул врачу крепкий медбрат, «загрузили». «Ага, Кузя», — обернулся врач, «иду». Потом он убежал, и начался цирк. Дежурный милиционер рассмотрел на дороге подъезжавший к нам желтый с синей полосой УАЗик и помахал ему. Наряд остановился рядом с нами, милиционеры выгрузились, и начались расспросы вперемешку с объяснительными. К этому времени Таран с Ковалевым уже были тут как тут, они прибежали вместе с дежурным милиционером. Погодя еще немного притопал и весь наш наряд. К слову, Ковалевым привел Наташиного отца, который явно был шокирован передрягой, в которую попала его дочь. «Пойдем, Наташ», — потащил ее Владимир Ефимович, «когда у девушки взяли объяснение, тебе нужно умыться». Он подтолкнул ее было в спинку, добавил: «Я машину у ДК оставил». «Стой, пап, подожди». Наташа глянула на меня. Ее отец тоже окинул меня оценивающим взглядом. Очень кислым взглядом. Таким, каким мужчина осматривает очередного горе-ухажера своей дочери, от которого, по его мнению, у дочки будут одни лишь проблемы. Я хмыкнул, заметив, что на Ковалева Владимир Ефимович смотрел благосклоннее. «Ну ничего, это он меня плохо знает. Пока что. Пойдем, пойдем. Не будем задерживать товарища старшего лейтенанта и его бойцов. Да и милиции мешаться не надо», – торопливо и озадаченно пробормотал Владимир Ефимович. «Владимир Ефимович», – тут же, откуда ни возьмись, появился Ковалев, «давайте я помогу вам проводить Наташу к машине». Так отец с одной стороны, а зам по бою с другой принялись мягенько подталкивать Наташу прочь, в сторону ДК. «Да подождите вы», — взвизгнула девушка так, что оба вздрогнули, а Таран вместе с сержантом милиции аж обернулись посмотреть, что же происходит. «Наташа, ты чего?» — удивился Владимир Ефимович. «Разрешите же мне поговорить с Сашей». Ковалев нахмурился, а потом недовольно скользнул по мне своим хмурым взглядом. «Саша, это вот он, Саша?» — спросил геолог. «Он». Наташа нахально заглянула в глаза отцу, а потом повела плечиком, сбросив с него широкую медвежью руку своего отца. «Он, между прочим, сегодня из беды выручил. А потом мы с ним вместе выручили из беды и еще одного, другого человека. Если б не он, я бы, может быть, тут не стояла. Если б не он, ты бы от меня не убежала. Не попала бы во всю эту страшную историю», — возразил Владимир Ефимович. «Ведь ты же к нему убегала, да?» Видя, что отец Наташи настроился ко мне не очень доброжелательно, Ковалев сделал чинно довольное лицо. «Если бы кое-кто», — Наташа кивнула на Ковалева, и улыбка тут же сползла с лица лейтенанта. «Если бы кое-кто не был так приставуч, мне бы не пришлось никуда убегать». Все, освободившись от недоумевающих Владимира Ефимовича и лейтенанта Ковалева, Наташа приблизилась ко мне. Ее лицо казалось решительным, но как только она застыла рядом со мной, на щеках ее заиграл румянец. Она опустила глаза. «Прости папу, он у меня бывает настоящий дурачок», — тихо сказала девушка. «Наташа», — обиделся Владимир Ефимович. «Папа», — обернулась к нему Наташа. «Все в порядке, Наташ», — сказал я спокойно и уверенно. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Ну», — девушка обняла себя за плечи. «Все еще немного потряхивает. Все же сегодня я спасала раненого человека». Вдруг девушка нервно хихикнула и добавила, и чуть не угодила к каким-то хулиганам в руки. На мгновение она замолчала, смущенно отвернулась. Наташа явно старалась не смотреть на отца и лейтенанта Ковалева, пристально наблюдавших за ней, старалась не обращать на них внимания, хотя я видел, что ей не просто это дается. «А еще ты спас меня», наконец выдавила она смущенно. «Если бы не ты, неизвестно, что бы со мной было. Возможно, возможно меня бы». Тихо, я аккуратно тронул ее щеку. Жест этот я намеренно сделал интимным, таким, чтобы было совершенно точно ясно, у нас с Наташей все не просто так. Наташа, словно котенок, склонила голову, прижалась к моей руке. «Все обошлось, все теперь хорошо, я знаю», — повременив, ответила девушка. Потом она вдруг на мгновение замялась, опасливо глянула на отца и зама по бою. «Саш», — гораздо тише начала она, — «мне нужно тебе кое-что сказать». Не ответив, я нахмурился, всем видом показывая, что я весь во внимании. «Пока ты ходил за милицией», — продолжила Наташа, — «Рифат Ахматович мне кое-что сказал». «Что?» — спросил я, догадавшись, что речь идет о раненом. «В общем, он сказал, что его пытались ограбить, хотели отобрать кошелек, но он так просто не дался, потому и получил ножом. И он рассказал тебе, кто именно на него напал», — сказал я, в сущности понимая, о ком будет идти речь. «Да, это, по его словам, были демобилизовавшиеся пограничники», — закончила Наташа. «Чего?» — Таран аж снял фуражку, когда услышал слова нашего водителя Хмелева. «Чего-чего случилось?» Хмелев виновато опустил голову. «Ну я как приехал, и вся эта кутерьма началась, машину оставил. Вы ж сами мне сказали идти с вами. Ну откуда ж я мог знать, что с нее бензин сольют? Че, все с шишиги слили?» — возмущенно спросил Таран. Хмелев горько покачал головой. «А где ж ты ее бросил? Почему ни под фонарем не мог где поближе поставить?» «Да я че-то», — начал Хмелев и не закончил, а только что-то неразборчиво пробормотал. «В общем и целом дела у нас обстояли не очень. Мы должны были уехать из Московского около 21:00. В результате со всеми этими милицейскими проволочками застряли уже до 10:00. Даже Наташа с отцом полчаса назад уехали домой. Разошлись почти все, кто приходил в ДК на награждение. Только наш наряд остался сидеть на лавочках, под фонарями, разместившись на том самом тротуаре, где к нам вышел раненый дембелями мужчина. Все вместе мы сидели на лавках, ждали машину, что должна была нас забрать. Хмелев на своей шишиге гонял в отряд. По приказу Тарана он должен был забрать новые аккумуляторы для аппаратуры на заставе. Да только, как обычно, все пошло не по плану. Таран нервно выругался матом, а потом пошел к сержанту милиции, ждущему у УАЗика. Наряд милиции попытался прочесать парк, чтобы найти злоумышленников, ранивших мужчину, по горячим следам, да только отыскать им никого не удалось. А тут еще Таран со своим бензином. «Никогда я раньше не слыхал», — начал Мартынов, сидя на лавке и подкуривая папиросу, — «чтобы дембеля так буянили. Не, но могут с пьяну дел наделать, но чтобы разбой, про такое я в первый раз слышу». «А я слыхивал», — вдруг сказал Сагдеев, сутулившись, сидя на лавочке. Остальные пограничники с интересом глянули на него. Я вопросительно приподнял бровь, спросил: «И что ты слыхивал?» «Да лет 5 назад, мужики знакомые мне еще до армии рассказывали», — начался Гдеев монотонно и будто бы немножко нехотя, — «рассказывали, что шайка каких-то уголовников себя за дембелей выдавала. Где это было? Кажется, в Грузии где-то. Под шумок, когда демобилизация, они людей грабили, воровали, а сами притворялись военнослужащими. Думаете», — начал Вася Уткин задумчиво, — «эта четверка, что мы прогнали, такая же, что не дембеля это вовсе?» Среди пограничников повисла тишина. Никто не спешил высказывать свои версии. Таран с Замбеем разговаривали с милиционерами у их машины и, кажется, совершенно не вслушивались в наши разговоры. «И у вас», — услышал я слова молодого сержанта милиции, — «водила, лады, пойдем глянем». «Возможно и так», — ответил я тем временем Васе Уткину. «Сейчас много ребят домой уезжает. Много кто отмечает как надо. Офицеры иной раз на выходке дембели глаза закрывают. А такое положение дел – неплохое прикрытие для каких-нибудь злоумышленников». Я выпрямился на лавке, глянул на Мартынова и Нарыва, сидевших на соседней рядышком. Закончил. «Кто решит под дембели косить?» «Смело, больно», – выдохнул Мартынов. «Смело», – согласился я, дерзко. «Как раз то, что нужно, чтобы под шумок грязных делишек наделать, чтобы затеряться в толпе тех парней, кто домой валит». Мартынов с Нарывом переглянулись. «А эти странные были», — продолжал я, подняв глаза к темно-синему, почти черному небу, на котором уж проступили многочисленные звезды. Больше на эту тему рассуждать никто не спешил. Не спешил не потому, что не было у парней мыслей на этот счет, а потому, что к нам пошел Таран. «Значит так», — приблизился он, — «как вы слышали, у нас трудности очередные. Шантропа какая-то слила с нашей машины весь бензин, пока». Таран покосился на Хмелева, который словно провинившийся школьник, виновато болтал с милиционером. «Пока товарищ сержант Хмелев прохлаждался непонятно где», — докончил Таран. «Почему непонятно?» — обиделся Хмелев. «Я же был». «Отставить», — протянул Таран и снова обратился к нам. «Значит так, братцы, всем оставаться здесь, на этих самых лавках, пока мы не решим вопрос с топливом». В разнобой зазвучало «есть», выдаваемое пограничниками без особого энтузиазма. «Ну и отлично», — Таран кивнул. «И смотрите мне, если узнаю, что кто-то тут занимается самодеятельностью, что кто-то пошел приключения искать на свою пятую точку, тогда всем будет места мало». «Ясно», — теперь столь же вяленько пограничники стали бросать ему «так точно». Я промолчал. Таран кивнул, потом взял Хмелева и Ковалева, взял молодого сержантика милиции, и вместе они пошли к ДК, туда, где стояла заставская шишига, оставшаяся без топлива. У УАЗика остался один милиционер. Он закурил, перекинулся с Нарывом несколькими, в сущности, ничего не значащими фразами. А потом из парка вернулись еще двое. Вернулись, не найдя особо никаких следов. Я встал с лавки, потопал к милиционерам. Сашка, окликнул меня Мартынов, ты куда это? Слышал, что нам Таран сказал? Слыхал, на мгновение обернулся я. Он теперь злой, как овчар некормленный. Давай его провоцировать не будем, а? Давай, я ухмыльнулся, но шагу к милиционерам не сбавил. А куда это ты тогда направляешься? Да надо мне, Витя, кое о чем с парнями переговорить, ответил я старшему сержанту. Глава 21. Когда я подошел к милиционерам, они о чем-то разговаривали. Их было трое, и все, как один, молодые. Двоим из них нельзя было дать больше 20 лет, третьему, рыжеволосому сержанту, не больше 22 или 23. Именно этот парень, невысокий, но крепко слаженный, брал у нас всех показания. Насколько я помнил, его звали Артемом Гречкиным. У сержанта было по-юношески округлое лицо с мягкими чертами, рыжеватые волосы, слегка выбивавшиеся из-под фуражки, и зелено-серые, внимательные и живые глаза. «И снова здравия желаю, парни», — сказал я, когда приблизился. Гречкин, записывавший что-то в маленький блокнотик, глянул на меня, но записей своих не прекратил, только ответил. «И снова здравия желаю. Нашли что-нибудь?» Обратился я теперь ко всем милиционерам разом. Еще двое, худощавый парнишка, которому форма была явно великовата, и второй, молодой крупнотелый таджичонок со смуглым лицом, переглянулись. Худощавый сказал: «Да ничего такого, окурки, объедки, бутылочные осколки, ни крови, ни ножа, в общем, ничего подозрительного», — вклинился таджик. «Так просто, нахрапом их не взять», — сказал Гречкин, закрывая блокнот. «Скрылись, видать, через главный вход. Их почти никто не видел», — сказал худощавый милиционер и обратился ко мне. «Но знаешь, что я тебе скажу, товарищ сержант, поселок тут маленький, все друг друга знают. Вот такая поножовщина тут, из ряда вон. Считаю, это те же самые, что к нам у ДК приставали», — сказал я. Гречкин покивал. Раненый пока никаких объяснений не дал. «Как очухается, возьмем. А как насчет поисков по горячим следам?» — спросил я. «Да каким следам? Следов-то и нету почти», — пожал плечами Гречкин. «А значит, и искать не почему. Так и что вы собираетесь делать?» — кивнул я ему вопросительно. Милиционеры переглянулись. Гречкин карандашом сдвинул фуражку на затылок. А что делать? Опросим местных, может, кто че видел. Осмотрим место преступления, где с вашей шишиги слили бензин. Может, еще чего и выясним. Короче, будем работать. Значит, такое тут, в московском, редко случается? Спросил я. Редко, покивал Артем Гречкин. Все больше по мелочи. Курицу кто украдет? Фрукты на базаре свистнет, детишки белье с веревки сымут, ну или еще что в этом духе. Говорю ж, все друг друга знают, а восточные люди, они ж своеобразные. Пусть давно тут советская власть, а нравы ихние никуда еще не делись. Если один сосед другому что плохого сделает, жди нож под ребро, кровная месть, все дела. Потому тут все такие вежливые, уважительные друг к другу, знают, обидишь кого, а потом тебя в ответ ой как обидит. Гречкин насекся, заметив, как таджичонок смотрит на него с укором в темных глазах. Без обид, Хамзат, это я так, пробормотал Гречкин. Вот в другой раз карандаш у меня со стола стянешь, будет тебе кровная месть, криво улыбнулся таджичонок, которого назвали Хамзатом. Гречкин на это растерянно рассмеялся, глянул на карандаш и опасливо убрал его в карман. Думается мне, парни, начал я, что... Как я уже сказал, все это одни и те же пациенты. Косит под дембели, бедокурит. Старика хотели ограбить, значит, нужны деньги. Возможно, и бензин слили они же. Хотят скрыться на автомашине, задумался худощавый милиционер. Если уже не скрылись, вздохнул Хамзат. Я глянул на фонарик, что держал в руках худощавый. Мужики, а давайте в парк вернемся и вместе осмотрим место преступления. Где там это все случилось? У старого фонтана. Пробурчал Хамзат. Артем Гречкин устало вздохнул. «Товарищ сержант, а вам это зачем? Мы уже все осмотрели», он взглядом указал на своих коллег. «Нету там ничего такого, за что можно было бы сходу зацепиться». «Артем, ведь Артем же?» спросил я, заглянув ему в глаза. Сержант Гречкин, кажется, слегка растерялся. «Ну да, слушай, Артем, тут у нас распоясалась какая-то бандитская кодла. Я считаю вот что». Они заглянули в московский, косят под дембели, воруют бензин, чтобы уехать куда-то еще. И пока вы будете всех тут опрашивать, возможно, успеют смыться. Мы пограничники, опыт в следственной работе какой-никакой имеем. Я хитровато ухмыльнулся милиционеру. Думаю, вам наша помощь может пригодиться. Худощавый с таджичонком снова переглянулись. Гречкин потер шею и сделал кислую мину. Товарищ сержант, так я и не понял. А это тебе вообще зачем? Артем, скажи, ты женатый? Сержант милиции на миг округлил большие серо-зеленые глаза, даже как-то смущенно замялся, забормотал, да нет еще, вот, собираюсь. Ну, значит, невеста у тебя все же есть. Ну тогда скажи, что б ты сделал, сержант, если б какая-то кодла к твоей невесте приставала? Так та девчонка твоя невеста? Посмурнел Гречкин, припомнив Наташу. Так точно, он отвел взгляд. Ну если б я в такой ситуации оказался, то достал бы таких говнюков из-под земли. Вот и я достать хочу, кивнул я, а то в прошлый раз они больно быстро сдриснули. Я обернулся к парку, надо мне их найти, ну или хотя бы проверить, действительно ли все обстоит так, как я думаю. Гречкин нерешительно поджал губы, переглянулся с остальными милиционерами. Не обижайся, товарищ пограничник, сказал он, я понимаю, у вас там, на заставах, скучно бывает, но следственная работа, это тебе не игрушки, не развлечения. Мы там уже все проверили, и вряд ли найдем еще что-то путное. А я тут не развлекаюсь, товарищ милиционер, возразил я. Ну лады, тогда глянем сами. Ну если чего найдем, не обессудьте. Через нашего командира сразу твоему начальству доложим о находке. Весело получится, если погранцы за милицию их работу сделают, а все милиционеры, как один, нахмурились. Ничего вы там не найдете, сказал Гречкин. Может быть, но за спрос денег не берут. Ладно, пойду я, бывайте, товарищи. Я отправился было к своим, но Гречкин меня окликнул. Ну лады, добро, пойдем, отрывисто и нарочито решительно сказал он. А то еще попортите улики на месте преступления. Так вы ж все там осмотрели, и нету никаких улик. Разве не так? Обернувшись, сказал я с едва заметной, но нахальной улыбочкой. Гречкин засопел. «Пойдем, пойдем», — сказал он, — «только если че, со своим командиром сами разбираться будете. Я слышал, что он вам приказал лавочек не покидать. Да уж разберемся как-нибудь», — улыбнулся я. В старом круглом фонтане журчала вода. Он расположился в сердце парка, на небольшой круглой площадке, по краям которой стояли лавки и тускло подсвечивающие все вокруг фонарные столбы. «Ох и даст нам таран по шее, если че», — кисло заметил Нарыв, осматривая площадку. «Слава, я тебя сюда в шею не гнал, ты сам пошел», — сказал я с улыбкой. «Куда все, туда и я», — недовольно заметил собачник. Когда я сообщил пограничникам свою идею, Мартынов с Уткиным тут же согласились помочь. Алим неуверенно воздержался, поглядывая в сторону ДК, куда ушел таран. А вот Нарыв с Сагдиевым стали упираться. «Я вас в шею не гоню», — аналогично ответил я им. «Не хотите идти, сидите тут». И они сидели. Правда, недолго. Не выдержали пограничники вида собственных товарищей, уходящих вглубь парка в компании милиции, но без них самих. Почувствовав себя отщепенцами, Нарыв с Сагдиевым быстро нас догнали и присоединились. При этом Нарыв принялся постоянно ныть о том, что у нас из-за такой самодеятельности будут проблемы. Правда, на его нытье никто уже особо внимания и не обращал. «Вот тут, по всей видимости, все и случилось», — сказал Гречкин, фонарем подсвечивая одну из лавочек у фонтана. «Здесь было сорно. Дембеля нащелкали себе под ноги семечек, раскидали фольгу от сыра «Дружба». Тут и там валялись бычки сигарет, а также пустые мятые пачки». Пограничники принялись задумчиво осматривать место. Мартынов присел на корточки, взял один бычок, стал крутить его в руках. «Видите, ничего такого», — вздохнул Гречкин. «Мусор как мусор, ни орудия преступления, ни следов, на которые можно было бы опереться, ни тут, ни по всему парку. Эти сволочи дядьку зарезали и тут же убежали. Давно вы работаете в милиции, братцы?» — спросил я с ухмылкой. Гречкин нахмурился. Ребята-милиционеры переглянулись. «А какая разница?» — недовольно кивнул мне Гречкин. Я ему не ответил. Вместо этого спросил у Мартынова. «Витя, че скажешь?» «Да, курево у них было так себе», — сказал он. «Прима, Беломорканал, Астра». Он взял мятую пачку, показал милиционерам и добавил. «Я б на дембель ничего хуже космоса курить не стал бы. Не солидно, не по чину. А ну, дай-ка», — насторожился Гречкин. «Дай пачку». Мартынов встал, передал мятую пачку из-под сигарет милиционеру. Тот внимательно осмотрел ее. «Не местная». «Что, не местная?» – удивился Нарыв. «Астра, не местная марка», – Гречкин показал пачку и ему. «Тут таких не продают. Видать, наши дембеля-то залетные», – улыбнулся я. Потом заметил, что Вася Уткин внимательно осматривает мусорную урну, стоящую у лавки. Зыркнув на худощавого милиционера, он совершенно без стеснения, как так и надо, полез внутрь и достал оттуда сверток мятой газеты. Принялся его разворачивать. «Сухари бородинского хлеба», — сказал он, взяв из свертка газеты большую крошку и выкинув ее прочь. Потом опасливо понюхал. «Килька в томате. С собой, видать, привезли. Не похоже это на местную закуску под алкашку», — задумчиво сказал Сагдиев. «Больше сухой паек напоминает». Гречкин сделал задумчивое лицо, нахмурился. Кажется, он начинал медленно понимать, что кое-что молодые и неопытные милиционеры все же пропустили. Но окончательно это осознание пришло к нему, когда Мартынов вытащил из-под лавки очередной бычок. «Гля», — сказал он мне, демонстрируя недокуренную сигарету. Я взял окурок из рук Мартынова. Старший сержант поднялся, отряхнул руки. «Не видал я», — сказал он, — «чтобы местные так курили». «И правда», — сказал Гречкин, тоже осматривая окурок в моих руках, — «местные так не курят. А все потому, что на сигарете остался одноразовый фильтр из коричневого картона. Тут такого не встретишь», — продолжил Гречкин. «Здесь обычно мундштуки сами из газеты делают». Уткин зашуршал газетой, развернул ее и отряхнул от оставшихся крошек. Я заметил, что вместе с ними из нее выпало что-то. Это была какая-то белая бумажка. Тогда я поспешил поднять ее и стал разворачивать. Уткин грузно прошел к Гречкину. Сказал: «Подсвети-ка». Гречкин направил луч фонаря на газетную страницу. «Московский комсомолец», — проговорил он, — «понедельничный выпуск». «И газета-то не местная», — сказал Сагдиев. «Не местная», — согласился Гречкин. Я тем временем развернул бумажку, тоже поднес ее под свет. Это был маленький блокнотный листок. На нем я заметил буквы и цифры, выписанные в столбик. Часть из них была зачеркнута, часть обведена кружками, другие оставлены как есть. «А что скажешь на этот счет?» — спросил я Гречкина. Тот насупил брови, сначала посмотрел, а потом взял у меня из рук бумажку. «Да черт его знает», — сказал он немного погодя. Цены, что ли, или расписание автобусов? Не пойму. Шифр, буркнул Сагдиев у меня из-за плеча. Похоже на шифр. Верно, я кивнул. Причем обратите внимание на буквы. Это не кириллица. Не кириллица, удивился Гречкин. Да, вроде она. А, вон В. И я в другую сторону. Да, я хмыкнул. Либо наши дембеля совсем безграмотные, либо это латинская Р. Худощавый с таджичонком уже в который раз переглянулись. Казалось, это у них было хобби такое, переглядываться. Таджичонок даже почесал голову под фуражкой. А вот в глазах Гречкина я видел абсолютную растерянность и непонимание. И что мы имеем в итоге, сказал я. Местные дембеля совсем не местные и, скорее всего, не дембеля. Предполагаю, что грабежом они занимались с целью добыть денег по-быстрому. А бензин нужен, чтобы уехать из московского. А это, показал мне бумажку Гречкин. А это совсем уж странно, покивал подошедший Мартынов. Если даже наши дембеля не дембеля, а простые уркаганы, то на кой черт им какие-то шифры, верно? Если уголовники и шифруются, то уж точно не так, заключил я. Тут что-то еще, уголовники, и не уголовники вовсе, немного наивно спросил Уткин. Гречкин тем временем хмурился все сильнее и сильнее. Взгляд его стал задумчивым, но каким-то отсутствующим. Видно было, что молодой милиционер буквально тонет в собственных мыслях, а потом он внезапно глянул на меня. Глаза его блеснули азартом. «Так, выходит, дело сложнее, чем кажется», — спросил он у меня. «Выходит, так», — Гречкин оживился. «Нужно немедленно, как можно лучше прочесать все, еще раз осмотреть весь парк, возможно, удастся найти какие-нибудь следы». «Саша», — крикнул вдруг Алим Канджиев, сидя у края площадки, под фонарным столбом. Я поспешил к Канджиеву. Остальные погранцы продолжали осматривать местность, а вот молодые милиционеры пошли за мной, словно овцы за пастухом. «Что-то нашел, Алим?» — спросил я, присаживаясь на корточки рядом с ним.